Священномученик Александр Крутицкий. Священномученик Александр родился в 1898 году в селе Салтыково Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Сергея Крутицкого, который умер, когда Александру исполнилось 15 лет. Александр Сергеевич окончил Перервинское духовное училище и поступил в Московскую духовную семинарию. Окончив ее в 1917 году, поступил псаломщиком на место почившего отца. В 1919 году Александр Сергеевич женился на уроженке села Образцово Щелковской волости Пелагее Петровне Цыгановой. Впоследствии у них родилось трое детей, два сына и дочь, и семье пришлось во всей полноте пережить тяжесть гонений. С 1919 года Александр Сергеевич служил псаломщиком в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Образцово. В 1929 году Александр Сергеевич был арестован по обвинению в срыве сельскохозяйственных заготовок, но судом был оправдан и освобожден. Несмотря на все усиливающиеся гонения, конца которым не было видно, Александр Сергеевич решил свою жизнь всецело посвятить служению Богу и Церкви, и, подав правящему архиерею прошение, был рукоположен во диакона, а в 1933 году во священника Покровской церкви в селе Хомутово. Прихожане любили священника за кроткий нрав и бескорыстие. В селе жили три вдовы, потерявшие мужей в Первую мировую войну. Священник всегда помогал им, прежде чем вспахивать землю себе, пахал и засевал им. Хотя помогали вдовам и другие, но в самой тяжелой работе помогал один отец Александр. Отца Александра арестовали в час ночи 3 марта 1938 года. Он был готов к аресту и воспринял готовящийся ему жребий спокойно. При обыске забрали не только книги, но и все вещи, которые с точки зрения сотрудников НКВД представляли материальную ценность. Дошло до того, что у жены священника Пелагии одну серьгу из уха вынули, а другую вырвали. Сначала отца Александра отвезли в тюрьму в город Щелково, а затем в Москву. 5 марта ему было предъявлено обвинение, что он, будучи враждебно настроен, среди окружающих проводит контрреволюционную деятельность. Ознакомившись с обвинением, отец Александр отказался подписываться под текстом постановления, так как был с ним не согласен. «В каком году вы были лишены избирательных прав?» — спросил следователь. «Я был лишен избирательных прав в 1918 году и не восстановлен в них и до ныне», — ответил священник. «Было ли ваше хозяйство раскулачено?» «Нет, мое хозяйство раскулачено не было». «Подвергался ли кто из ваших родственников репрессиям со стороны советской власти?» «Из моих родственников репрессиям со стороны советской власти никто не подвергался». «Следствие располагает достаточными данными о том, что вы занимались антисоветской деятельностью. Признаете ли себя в этом виновным?» «Нет, виновным я себя в этом не признаю», — ответил священник. «И на этом следствие и допросы были окончены». 14 июня 1938 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Александр Крутицкий был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.